Григорий Федорец. Сирийский марафон. Часть третья. Под белым солнцем пустыни. Текст читает Иван Никонов. Бойцам сил специальных операций, павшим и живым, посвящается. Глава первая. Старый друг лучше новых двух. Бескрайний ультрамарин плавно набирал бирюзовый оттенок. Появились бестолковые барашки волн, спешащие к далекому берегу. Сухогрузы с пестрыми пеналами конвейеров, словно тачки носильщиков столичного вокзала, беременные танкеры с дельфиньими носами и плоской кормой. Пижон-газовоз с серебряными грудями емкостей, усыпанные туристами палубы белоснежного лайнера. Спицы мачт парусников, серая суровость фрегата с дугой пенного хвоста, мелюзга рыбацких баркасов. Все это широким экраном распахнулось в нижнем остеклении кабины, как только Ил-76 вырвался из ваты облаков. Как в кино, занавес распахнулся, и ты в сказке. Круто. Александр не отрывал глаз от плывущей под ногами синевы. «Первый раз?» – борт-инженер наклонился к самому уху. «Доводилось и раньше. Нравится. Высота птичьего полета». Кайда широко улыбнулся. «Благодать!» Турбины самолета обиженно взвыли напоследок и смолкли. «Вставай, небесная рать, приехали. Поезд дальше не идет. Конечная станция Хмеймим. Выходи, стройся!» Еремеев с удовольствием потянулся всем телом. Чупа-чупс энергично растер лицо. «Киморнули маленько. Сейчас бы окрошечки для бодрости организма и вперед на мины. Ордена потом!» Майор поднялся с жесткой скамьи. «Окрошечки откушать было б здраво, кваском заправленную, ням-ням. Да где ж взять тот квас? Пустыня кругом и солнце ошалелое». УАЗик подкатил к жилому городку. «Обживаемся помаленьку, считай, полгода не был. Добавилось контейнеров изрядно». Кайда распахнул дверь джипа. «Куда нам, лейтенант?» Офицер, заглушив мотор, улыбнулся. «Момент, провожу. Таблички еще не везде. Поплутать возможно. Вам отдельный контейнер выделен. Через полтора часа заеду. Генерал ждет». «Товарищ генерал, группа из краткосрочной командировки вернулась в полном составе. Больных и раненых нет». Майор вытянулся, словно оловянный солдатик, встав в центре комнаты. «Вольно, товарищи офицеры. Благодарю за службу». Терентьев, одетый в полевую форму песчаного цвета, вышел из-за стола. «Рад видеть всех живыми и здоровыми. Как Африка? Понравилось?» «Улюбились, как пионер в вожатую. Горячо и безответно». Носорог сделал печальное лицо. «Капитан Еремеев себе не изменяет», — строго начал генерал. «И это замечательно. Постоянство — признак зрелости ума и духа. Так держать». Неожиданно дед подмигнул. «Прошу, занимайте свободные места согласно штатного расписания. Чайку похлебаем с сушками, байки про ваши похождения послушаем». «Товарищ генерал, виноват, отчет не успел подготовить». Кайда вслед за Терентьевым уселся за длинный для оперативных совещаний стол. «Не тушуйся, Александр, завтра подготовишь. И вы, братцы, кролики с писаниной не тяните. Бюрократия – вещь нудная, но полезная». «Однажды в архиве жандармского управления наткнулись на рапорт некого штабс-капитана Черных. Время было военное, Первая мировая на дворе. Так этот штабс предложил идею создать воинскую команду «Фантом» в тылу русских войск. Немаленькую, числом полк. Брусилов в тот момент ударил по австриякам, и фронт рухнул. Несколько полков оказались в котле. Их быстренько блокировали в лесной зоне и рассекли на части. В плен попал штаб полка в полном составе. Радио в армии уже использовалось. Вот офицер и предложил радиоигру. Под диктовку контрразведчиков австрийцы слали депеши, типа «Выручайте, спасайте, идем на прорыв в таком-то квадрате, поддержите». Те и поддержали, а там засада, огневой мешок. Идею того штаб-капитана и применили позже, через 38 лет. «Операция «Березино», Белоруссия, 1944 год?» – удивился Носорог. «Да, Березино, творчески переработанное, а не будь того рапорта, кто знает». «Все, товарищ генерал, проникся и осознал. Разрешите идти?» «Не разрешаю, капитан. Сказано завтра». Терентьев шутливо погрозил пальцем. Неожиданно ожил пульт селектора. Генерал, легко поднявшись, подошел к рабочему столу, прижал на широком, будто шахматная доска, пульте мерцающую клавишу. «Товарищ генерал, все готово!» В динамике раздался голос помощника Терентьева. «Пусть заходят!» Дед отпустил клавишу и повернулся к офицерам. «Сюрприз, господа разведчики!» Дверь распахнулась, и в кабинет один за другим вошли... «Хаттабыч, Лях, Шопен!» – подскочили со своих стульев Носорог и Чупа-Чупс. «Разрешите, Константин Петрович?» – умоляюще посмотрел Еремеев. «Разрешаю, сегодня можно!» – широко улыбнулся дед. «Вся группа в сборе. Теперь к делу. Коротко обрисую оперативную обстановку. Сирийская армия заканчивает окружение Алеппо. В восточной части города блокировано несколько тысяч боевиков. Среди этого интернационального сброда много профессиональных наемников из стран НАТО. Ну а где псы войны, там и разведка. По ним и будете работать целенаправленно. Задача вашей группы в связке с армейским спецназом и сирийцами захватить максимальное количество офицеров разведки. Цель – вербовка. Детали предстоящей операции обсудим позднее. Вопросы?» «Разрешите?» – Хаттабыч шевельнулся на стуле. «Слушаю, капитан Арсенин». «По коллегам понятно, что с наемниками делаем?» «По ситуации. Передаем сирийцам, если есть такая возможность. Если отсутствует...» «Минимум индивидуум не должен в дальнейшем заниматься этим делом. Под Женевскую конвенцию не подпадают в любом случае». «Ответил?» «Так точно, предельно ясно». «Вот и ладненько. С делами на сегодня все. Группа отдыхает. Завтра в 7:00 жду майора Кайду в своем кабинете». «Слушаюсь, товарищ генерал». Александр вопросительно взглянул. «Группа дислоцируется на базе?» «В жилом городке отдельный сектор военной полиции. По легенде, вы офицеры Центра примирения сторон». «Ясно, Константин Петрович». «Ну, раз командиру ясно, то идите-ка все в баню». Офицеры переглянулись, и Еремеев хмыкнул. «Не понял, товарищ генерал. Напакостить еще не успели, а вы уже посылаете». «Да, капитан, посылаю. Всю группу». Терентьев хитро прищурился. «Баньку для вас приготовили, с березовым веником, купелью, бассейн с холодной водой, а лично от меня вяленое вобло и ящик Жигулевского». «Ёксель-моксель, парни, вот это да, пивко да еще с воблой!» Носорог подскочил со стула. «Стесняюсь спросить, Константин Петрович, компанию нам составите?» Терентьев изобразил грустную мину на лице. «Да куда ж я денусь с подводной лодкой-то? Короче, через час за вами приедет мой помощник. Будьте готовы».